Эльдар Рязанов. «Ключ от спальни. Дурашлёпская комедия». Москва, Эксмо, 2005 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вольное и более того фривольное переложение фарса Жоржа Фейдо для синематографа, сделанное Эльдаром Рязановым. Лето 14 года 20 столетия. Российская империя трещала по швам, но не обращала на это никакого внимания, так как было не до того. Архитектура объявила войну симметрии и увлекалась всяческими прибамбасами. Это называлось стилем модерн. Художники рисовали красиво, создавая грациозные полотна. Русский балет недавно покорил Париж, а на родине жандармы постреливали в демонстрантов. Дамы носили умопомрачительные шляпки и сногсшибательные наряды. Но они с наслаждением снимали их с себя при встрече со стоящим хоть чего-либо мужчиной. А мужчины и даже офицеры не отставали в этом смысле от дам. Эпидемия писать в рифму охватила все общество. Буквально каждый второй баловался стихами. Мыслящие люди потянулись из церкви в другие общедоступные публичные места, как то театры, библиотеки, дома и, главное, в синематограф. Это шикарное, в чем-то манерное время назвали потом «Серебряным веком». Пролог. Действие нашей истории началось на Неве, незадолго до полудня. Из глубины речных вод неожиданно показалась облепленная водорослями труба, напоминающая самоварную. На конце трубы посверкивало стекло, отражающее Петропавловскую крепость. Труба вращалась. Рыбак, удивший со шлюпки, заметил странные сооружения и вознамерился было подплыть к нему. Но тут послышался грохот, поднялась сильная волна, и из пучины, вслед за перископом, а именно так называлась труба, смахивающая на самоварную, появилось облепленное тиной чудовище — немецкая субмарина. Рыбак обомлел и начал креститься, ибо ничего подобного до сих пор не встречал и, более того, об эдаком не слыхивал. Открылся люк, и на палубу подводной лодки И-14 один за другим вылезли три офицера в форме германских войск — лейтенант, капитан и адмирал. Все они взирали в бинокли, оглядывая красоты нашей столицы. Осмотревшись, адмирал залопотал, разумеется, по-немецки. «Герр капитан, почему вы всплыли на поверхность?» «Капитан, ваше превосходительство, мы заблудились. Надо сориентироваться, где мы?» «Лейтенант, что это за город? Кажется, Гамбург?» «Адмирал, какой к черту Гамбург? Это Санкт-Петербург. Я здесь служил военно-морским атташе нашей великой родины». «Капитан, это наш потенциальный противник. Я вижу на рейде русский военный крейсер «Аврора». Срочно погружаемся», — адмирал, показывая на рыбака. «Свидетель уничтожить». Офицеры подводной лодки исчезают в люке. Лейтенант, перед тем, как захлопнуть за собой люк, дважды стреляет в рыбака. Тот ныряет в воду. Субмарина начинает погружение. Последним скрывается под водой перископ, который, прежде чем сложиться, несколько раз покачал своей трубой, словно прощаясь с городом. Обалдевший рыбак испуганно выглядывал из воды, цепляясь за борт шлюпки. Поверхность Невы снова была спокойной. Столица России — Санкт-Петербург. В ворота Петропавловской крепости на белом иноходце почтенного возраста въезжал роскошный мужчина. Отставной подполковник артиллерии Филипп Чугуев. Гулко цокали копыта по булыжной мостовой. Всадник проследовал мимо домика ботика Петра, обогнул собор и затормозил около Равелина. Там Чугуев соскочил с пожилой коняги и бросил поводья подбежавшему солдату в артиллерийской форме. Он поднялся по косогору к пушке, нацеленной на город. Отсюда был виден весь Петербург, дворцы, набережная Нева, стрелка Васильевского острова. Около орудия хлопотали двое солдат, канонир и подносчик снарядов. В полосатой будке суетился телеграфист. телеграфист, выбегая из будки. «Ваше благородие, телеграф молчит. Когда стрелять будем?» Чугуев обеспокоенно. «Как молчит? На твоих который час?» Телеграфист, показывая на часы. 1:01. Наверное, спешат?» Чугуев достает свой хронометр. «А мои показывают. 10:50. Отстают, что ли?» Канонир посылает снаряд в затвор. «Не сомневайся, ваше благородие, поспеем». Телеграфист. «Чего поспеем? Когда палить-то? Время же разное». Тем временем в синематографе. В темном иллюзионе, где под музыку топера демонстрировалась лента, утомленная страстью, на последнем ряду восседала парочка — фабрикант Вахлаков и жена Чугуева Аглая. Аглая, возбужденно дыша, не сводила глаз с экрана, в то время как Вахлаков не сводил глаз с Аглаи. На экране красавица-актриса томно изнемогала от ласк щеголеватого Дэнди, стоявшего перед ней на коленях и лобзавшего ее руку. Ситуация в зале синема чем-то напоминала действие на экране. Вахлаков, пользуясь темнотой, давал волю своим рукам, а Аглая, как бы поглощенная экранными страстями, совсем не давала ему отпора. Ее лицо замирало от двойного удовольствия и от того, что она видела на белом экранном полотне, но еще в большей степени от ласк Андрея Ильича. А тот уже совсем распустился, а именно запустил свои руки за корсаж молодой женщины. «Я схожу с ума», — шептал Вахлаков на ухо Аглае, щекоча ее своими сексуальными усами. «Я обожаю вас, моя Аглая. Сколько же можно томить?» «Ах, Андре!» — только могла пробормотать в конец сомлевшей от страсти Аглая. «Я чувствую, что полюбила впервые». «Тогда поехали ко мне на квартиру», — настойчиво предложил ухажер. «Мы теряем время». «Ах, я боюсь, я замужем». Тогда Андрей Ильич, которого совершенно не интересовало содержание модной фильмы, прибегнул к самому главному доказательству. Он впился поцелуем в соблазнительные губки Аглаи. Возлюбленная обвела руками шею Вахлакова. «Оставим их в эту сладостную минуту и вернемся в Петропавловскую крепость». Чугуев в растерянности стоял около заряженного орудия. Чугуев, черт, когда же произвести выстрел? Надо же, ситуация! Из-за ящика со снарядами выглянул веснущатый пацан. Пацан, дяденька, пали сейчас! Чугуев, обрадовавшись выходу, устами ребенка глаголит истина. Господи, помоги! Командует огонь! Пушка выстрелила. Стая птиц с гомоном взлетела над крепостью. Снова в синема. Услышав грохот выстрела, который перекрыл бренчание топера, Аглая испуганно вскочила с кресла. «Это муж!» — воскликнула она. «Это стрелял мой муж! Надо бежать!» Зрители изумленно оглянулись на нее. Аглая опрометью ринулась из зала синематографа. Озадаченный Вахлаков еле поспевал за ней. «В чем дело? Что случилось?» — спрашивал он на ходу. Аглая, не останавливая бега, торопливо приводила себя в порядок. Блузку, кудри, шляпку. «Ах, Андрей, это стрелял мой муж!» «Милый, да это же пальнула пушка, которая каждый день возвещает жителям города, что сейчас полдень!» «Да, но об этом возвещает мой муж! Он очень скоро будет дома! Я должна успеть раньше его!» «Но сейчас уже 1:50!» Вахлаков выбежал вслед за Аглаей на лестницу. «У меня точное время! Это все какая-то ерунда!» «Ах, Андрея, повинилась женщина, я уронила часы мужа, и они теперь отстают, а я ему об этом не сказала». В последующие 100 лет Россия отставала на 10 и более минут. Догоняя испуганную Аглаю, Вахлаков предложил. «Скажете, что были на фильме». «Да, но я не хожу в синематограф одна. Он может спросить, с кем я была». «Но это ерунда». «Обещайте, что придете вечером». Влюбленный фабрикант был настойчив. «Не знаю, не уверена. Может быть, скорее всего, не приду». Аглаю охватило смятение. К Чугуеву подвели лошадь. «А чего это мы из пушки палим?» — спросил молодой солдатик, помогая Чугуеву вскочить в седло. «Ведь войны-то нет. Жители перепугаются». «Видно, что ты новичок, Арсений», — устраиваясь в седле, сказал Чугуев. Это еще император Петр I ввел такой обычай. Ровно в полдень извещать всех, что наступила середина дня. Наша пушка стреляет уже больше 200 лет. «Традиция!» Попрощавшись с солдатами, подполковник поскакал домой. Чудо прогресса — авто. От синематографа, где демонстрировалась фильма фирмы Ханжонкова «Утомленная страстью», отъезжал двухместное легковое авто. За рулем восседал Андрей Ильич Бахлаков. На голове у него кожаные кепи, на глазах специальные очки для вождения, на руках кожаные перчатки с крагами, а на ногах кожаные гетры. Авто мчалось по улице российской столицы со скоростью аж 15 км в час, обгоняя извозчиков и конку. Шофер все время нажимал грушу клаксона. Рядом с Бахлаковым красовалась Аглая. При свете дня она оказалась роскошно красивой молодой женщиной в модной шляпке. Она сидела как на иголках и не обращала внимания на пешеходов. «Ах, Андрей, я так боюсь!» — лихорадочно поправляя прическу и шляпку, говорила она. «Что мы наделали? Ведь это у меня впервые!» «Мы еще ничего не наделали», — укоризненным тоном сказал шофер. «Вчера вы были у меня дома, но поступили жестоко. Сегодня вечером или никогда. Я не такой человек, с которым можно играть». Это был явный ультиматум. Ловелас был уязвлен. Избранная им дама посетила его квартиру накануне, но, как бы сказали нынче, продинамила его. «Вы хотите, чтобы я ушла от мужа? Вы намерены жениться на мне?» Глаза женщины светились одновременно и с восторгом, и испугом. «Не будем торопить события. Всему свое время. Сперва надо начать», — уклончиво ответствовал Бахлаков. «И нужно придумать что-то, что позволит нам беспрепятственно любить друг друга». «А, черт!» — тут Бахлаков, чтобы не врезаться в извозчика, совершил, может быть, один из первых трюков в истории автотранспорта или кинематографа. Он резко повернул руль, авто подпрыгнуло, встала на два боковых колеса, неожиданно съехала вниз к самой Неве и, сделав пируэт, промчалась по парапету набережной. Аглая завизжала, но шофер справился с управлением, поставил машину на все четыре колеса и поехал дальше. «Вы великолепны, Андре!» — молвила Аглая, восхищенная водительским мастерством своего ухажера. «Это просто любовь», — скромно ответил каскадер по неволе. А наш отставной подполковник тем временем подскакал к особняку, притулившемуся у подножия высокого доходного дома. Из особняка вышел хромой старик-лакей по имени Степан и принял коня у барина. «Отменный выстрел сегодня, ваше высокоблагородие!» — похвалил старый слуга хозяина и погладил морду лошади. «Как вел себя Буцефал?» «Совсем старый стал. Завтра, пожалуй, поеду в крепость на конки», — сказал Чугуев, входя в дом. «Барыня дома?» «Не приходил еще, господин подполковник. Сколько раз я тебе говорил, что я уже не подполковник и не высокоблагородие. Я уже давно штатской, в отставке, и ты тоже теперь не подносчик снарядов, а лакей». Видно было, что Чугуев объясняет это не впервые. «Так точно, ваше высокоблагородие», — отрапортовал неисправимый старый солдат. Вскоре авто затормозил неподалеку от чугуевского особняка, Бахлаков выскочил из машины, распахнул дверцу и галантно помог Аглае выйти. Сняв очки, он поцеловал руку женщины, и тут мы увидели, что и он тоже чертовски хорош собой. Аглая настороженно огляделась по сторонам и юркнула в калитку. Бахлаков влюбленно проводил ее взглядом, потом подбежал к калитке и перевел глаза на объявление, наклеенное на воротах: «В доме сдается бельэтаж». Бахлаков задумался. Когда в дом вбежала Аглая, ее муж стоял около рояля, на который был водружен фонограф, и диктовал в черный раструб аппарата. «Дорогая матушка», — проникновенно произносил Филипп, — «посылаю вам говорящее письмо, новинку техники. Во-первых, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам...» «Вот и я», — игриво сказала Аглая, подбежав к супругу и закрывая ему ладонями глаза. Чугуев погрозил жене пальцем, чтобы она не разговаривала, и снова продолжал диктовать письмо. «К сожалению, нас разделяют пространство почти всей России, а наши нынешние стесненные обстоятельства не позволяют мне приехать в Екатеринбург и обнять дорогую мою родительницу». Аглая нервно смеется и щекочет мужа, пытаясь понять, не подозревает ли он ее. Как это глупо смеяться в то время, когда я диктую фонограф. Ты диктуешь ему глубокие мысли? Не хидничай. Лучше бы сел завтракать. Позвони, чтобы дали есть. Аглая идет к камину и звонит. Удивительный у нас порядок. Муж завтракает в одно время, а жена в другое. Так не положено. Чугуев был недоволен. Я устала жить в казарме, ластилась к мужу Аглая. Ну да, виноват, конечно, я, вошедшему Степану. Приготовь, барыне, завтрак. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Надоело мне это хромое чучело. Неужели у нас нет денег на приличную горничную? Подумать только, кофе в постель приносит солдафон. Я все жду, когда у нас в доме протрубят боевую тревогу. Аглая знала, лучшая оборона — это атака. Недаром она была жена офицера. «Любопытно знать, где ты была», — поинтересовался муж. «Как мило, что ты заметил мое отсутствие», — произнесла жена. Степан вошел с подносом, на котором лежала визитная карточка. «Этот господин желает вас видеть». Чугуев посмотрел визитку. «Иваницкой. Проси». «Опять какой-нибудь пушкарь?» — язвительно спросила Аглая. «Знакомый по клубу. Поэт-декадент. Весьма известный. Да ты, наверное, его читала». Чугуев устремился к двери. «Здравствуйте, Филипп Иннокентич». Улыбчивый поэт появился в гостиной. «Здравствуйте, Минелай Семенович!» Аглая, которой Иваницкой кланяется. «Господин Иваницкой, моя жена». «Очень рад. Если я не ошибаюсь, сударыня», — поэт поцеловал руку Аглаи, — «я уже имел удовольствие видеть вас вчера в доме, где я живу». «Простите, но я не знаю, где вы живете», — улыбнулась Аглая. «Номер 5 на Таврической улице», — разъяснил Иваницкой. «О, нет-нет, я никогда не была в доме с таким адресом», — быстро отпарировала Аглая, пожалуй, даже слишком быстро. «Нет? Значит, я ошибся». «Да-да, вы ошиблись». «Чему я обязан вашим посещением?» — Чугуев пригласил гостя садиться. «Благодарю вас. Карточные долги уплачиваются в 24 часа». «Ах, стоило ли ради этого беспокоиться?» — светски произнес отставной подполковник. «Деньги любят счет». «А затем вчера у нас были далеко не одинаковые шансы на выигрыш, так как вы были вчера, как бы это сказать...» Чугуев засмеялся. «Да, я был пьян в стельку», — весело подтвердил поэт. «Как сапожник?» Аглая. «Да-с, сударыня. Каждый день после 22:00 я вдребезги пьян, но зато...» Аглая, чтобы скрыть смущение, присела к роялю и стала наигрывать модную пьесу. «С утра я за письменным столом мыслю образами. Мистические облака обволакивают мой разум. Что-то потустороннее водит моим талантливым пером. Мутные силуэты прошлого и будущего борются в моем мозгу. И я пишу, пишу, как в тумане. Но иногда меня толкает любовь. Вот написал сегодня. Называется «Хочу». Разрешите?» «Да-да, просим, просим», — любезно затараторили супруги Чугуевы. Иваницкая встает в позу декламатора. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, из сочных гроздей венки свивать. Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать. Хочу я зноя атласной груди, мы два желания в одно сольем. Уйдите, боги, уйдите, люди, мне сладко с нею побыть вдвоем. Пусть будет завтра и мрак, и холод, сегодня сердце отдам лучу. Я буду счастлив, я буду молод, я буду дерзок, я так хочу». Ошарашенные Чугуевы зааплодировали. Иваницкий продолжил в прозе. Было ясно, что скромность не относится к числу его главных достоинств. «Очаровательно, не правда ли? Алчные издатели с авансами в руках толпятся в прихожей, вырывая из рук мои бесценные еще горячие рукописи. С криками «Шедевр! Шедевр!» они увозят мои творения в газеты и альманахи, а я остаюсь выпотрошенной до основания, спасаюсь кокаином и выпивкой». «Как тяжела, однако, жизнь писателя», — посочувствовала Аглая. «Спасибо, Чугуеву. Итак, я проиграл вам вчера... сколько? Убей, не помню. достал из бумажника деньги. 35 рублей. Чугуев берет деньги. Благодарю. К особняку Чугуевых подкатила пролетка, запряженная 2 отменными рысаками. Из пролетки выскочил господин в шляпе. В одной руке его был высокий диковинный цветок, а в другой какая-то коробка или сундучок, накрытый большим белым платком. Господин устремился к входу в Чугуевский дом. А в гостиной продолжалась светская беседа. «Это трудно сочинять стихи, господин Иваницкий?» — любезно поинтересовалась хозяйка дома. «Талантливому человеку ерунда», — усмехнулся поэт. «Дайте мне задание, и я мигом сочиню экспромт». В гостиную хромая вошел Степан, намереваясь доложить о вновь прибывшем джентльмене, но хозяин не дал ему открыть рта. «Сочините про моего слугу Степана. Мы с ним вместе воевали в Порт-Артуре». «Разрешите доложить», — попробовал сказать слуга, но Иваницкий жестом останавливает его. «Помолчи, любезный». Поэт обошел лакея, который напряженно и испуганно молчал. Потом декадент произнес следующее. «Все было ранее, парады и отряды. Теперь лакеем у хозяина служу. Я прежде к пушкам подносил снаряды. Теперь я барыне наряды подношу». «Браво! Нет слов!» — обрадовался Чугуев. «Рад стараться, ваше высокоблагородие!» — гаркнул Степан. «Да вы гений, господин Иваницкий!» — отвесила комплимент Аглая. «Мадам, вы не одна такого мнения», — снисходительно согласился автор. «Разрешите доложить к вам, господин Марусин», — объявил слуга. «Какой Марусин? Неужели тот самый? Знаменитый?» Чугуев кивнул. «У нас один Марусин. Толстовец, вегетарианец, академик. Да про него вся Россия знает. Это наш близкий друг. Степану, проси». Неожиданно старик сказал сокрушенно. «Костей не соберем». «Степан!» — в один голос прикрикнули на лакея и хозяева, а потом любезно и фальшиво заулыбались поэту. В прихожей Павел Петрович Марусин спросил. «Степан, барыня дома?» Старый солдат молча кивнул и взял в руки веник и совок. Марусин двинулся по направлению к гостиной, но задел стоящую на столике большую дорогую вазу, которая грохнулась об пол и разбилась в дребезги. Степан молча начал подметать осколки. «Ой, Степан, прости!» — забормотал вегетарианец и одновременно с этим академик. «Господи, какой же я неуклюжий! Что же это за беда такая?» Пока Марусин пятился, извиняясь перед Степаном, он успел еще опрокинуть цветок в горшке, а затем и саму тумбочку, на которой тот стоял. Пытаясь ликвидировать беспорядок, он пошел в комнату, пятясь задом и на карачках. «Простите, извините, какой же я неловкой!» — каялся ученый, запихивая в карман жилета свои часы, болтавшиеся на цепочке. Увидев Аглаю, Марусин оцепенел, застыл, встал столбом и во все глаза уставился на прелестную хозяйку. Аглая светски улыбнулась гостю в ответ. Орнитолог, то есть специалист по птичкам, обладал приятной наружностью. Небольшая бородка, на носу очки, волнистые волосы, зачесанные назад, застенчивая улыбка — все говорило о нем как о деликатном и учтивом человеке. Марусин был не в силах оторвать от Аглаи восхищенный взгляд. «Проходи, Павел», — радушно сказал Чугуев. «Что ты там застыл? Мы только что говорили о тебе». Обнимая горшок с цветком, орнитолог двинулся вперед. «Как поживаешь?» «Недурно», — ответил хозяин дома и протянул руку. Марусин, не сводя глаз с Аглаи, машинально поднес руку друга, намереваясь ее поцеловать. Тот судорожно выдернул кисть руки. «Это не мне, очевидно, Аглаи. Да-да, извини». И Павел Петрович протянул Филиппу горшок с цветком. Тот усмехнулся. «Это, наверное, тоже не мне, а моей жене». «Мне так неловко перед тобой», — пробормотал Марусин и протянул растение, на этот раз даме. «Этот цветок в России не растет. Радиканс флорида, по-русски гордение. Я привез его вам из Китая». Аглая приняла с благодарностью роскошное растение. «Вы приехали из Китая?» «Только что. Как Чацкой, с корабля на бал». «Присаживайтесь, Павел Петрович». Любезная хозяйка поставила цветок на столик. Марусин попытался усесться в кресло, но промахнулся и свалился на пол. Филипп бросился его поднимать. — Поточнее надо, Паш, поточнее. — Двигайтесь ближе, — пригласила Аглая. Ученый так стремительно пододвинулся поближе, что ударил ножками кресла по коленям своего друга и даже не заметил этого. Более того, передвигаясь, он умудрился поставить одну ножку кресла на туфельку Аглаи. Та завизжала. «Что случилось? В чем дело? Врача! О, Степан!» — кричали наперебой мужчины, включая и поэта. «На помощь!» «Милая, что с тобой?» — вопил Чугуев. Особенно надрывался академик, не замечая того, что именно он придавил своим креслом очаровательную ножку дамы. «Да вызовите же, наконец, доктора!» Наконец Аглая простонала. «Вы сидите на моей ноге, Павел Петрович!» Орнитолог подскочил, как ужаленный. «Ради бога, простите, извините, Степан, и да, немедленно!» Обескураженный и виноватый профессор схватил травмированную им ногу и, задрав ее кверху, стал на нее дуть. «Надо приложить что-то холодное!» Во время этой медицинской операции Аглая повалилась на диван, она дрыгала ногами. Тут обнажились ее очаровательные панталончики, которые ее муж тщетно старался прикрыть юбкой. «Перестань дуть!» — рявкал он на друга. «Куда ты дуешь? Прекрати!» «Принесите лед! Извините! Что я наделал?» — сокрушался Марусин. Остолбеневший декадент взирал на все это с немым изумлением. Наконец Чугуеву удалось оттолкнуть Марусина от своей жены. «Познакомься, Павел!» «Ради бога! Простите!» — не унимался орнитолог. «Это известный поэт, господин Иваницкий, Минелай Симеонович». «Да-да, очень приятно», — молол вне себя Павел Петрович и снова извинялся перед Аглаей за свой ужасный поступок. «Да я вас читал, как же, очень рад». Иваницкому, наконец, удалось пожать руку ученому. Оба тарахтели одновременно. «А, да, очень рад, читал, вас читал. Ваша поэма «Марионетка проказ». Мне нравятся ваши идеи про свежий воздух, про прозрачность вод, про сохранность лесов, ваши неустанные заботы о пернатых. Вы тоже поэт, но на ниве науки. А, да-да, я ваш тоже горячий стрела Купидона. Как же, как же!» Марусин вручил Гордению Иваницкому, но, спохватившись, тут же отнял и отнес обратно к Аглае. «Как вы себя чувствуете?» «Сейчас лучше», — поморщившись, произнесла Аглая. «Разрешите попрощаться?» Иваницкий приблизился к хозяйке. Та попыталась встать, но охнула. «Не провожайте меня». Это была незабываемая встреча. Поцеловав руку, поэт не удержался. «И все-таки я вас где-то видел». Когда Чугуев провожал декадента до выхода, тот произнес. «Меня поразил ваш приятель. На страницах газет Марусин — мощный интеллект. В университетских аудиториях пламенный оратор. На публичных диспутах непобедим, а здесь...» «Это случилось недавно». «И сильно печалит меня», — сказал отставной артиллерист. «Я все время советую ему показаться психиатрическому врачу. Всего доброго».